Один из них был Анат Бородин, торговец шерстью, в свое время судивший деньги умершему 8 лет назад царю Силиции Политамону. Бородину было уже за 70, он весь высох, но сохранил бодрость и готовность к действию, ясность глаз и четкость ума. Вторым был Гедеон бен Гармиш, глава дома Шломо, создавший империю рыбного промысла от Александрии до Тарса, чьи корабли с финикийскими экипажами вели торговлю от Кесарии до Корнвала. А третьим – Якобар Аккоэн, странный круглолицый еврей с мистическим прошлым, который не признавал ничьего родства, но тем не менее уверял, что на 3/4 его родословное связано со служителями культа. Он некогда относился к крупнейшим еврейским банкирам в Иерусалиме, а может быть и во всем мире. Аккоэн покинул Иерусалим до начала гражданской войны. Тогда он был сторонником Гилеля и выручил все свои финансы. Это был угловатый мужчина с каменным выражением лица и надменным орлиным носом. Говорили, в любом городе цивилизованного мира он мог по первому указанию собрать не меньше 500 000 шекелей. Все трое прибыли с Агриппой, чтобы встретиться с Беренис. В доме Гилеля их приняли так же, как принимают здесь всех. В тени терпентинового дерева им были предложены еда, фрукты и прохладное вино. Затем они уединились с Беренис и ее шурином Гилелем. Все приветствия и соболезнования уже были высказаны, и Якобар Аккоэн обратился к Беренис. «Нам следует смириться с тем, как это не тяжело, что город умер. Не люди, а только город. Так получилось. Великий, античный, священный город, но только город». «Только город?» — с удивлением подняла бровь Беренис. «Разве умирает только город? Я ни слезинки не пролила по камням, кирпичам и даже по священному храму, так как Гилель учит, что Бог не может жить в храме и принимать там молитвы. Тем не менее, я была в Иерусалиме, когда он уже погибал, была там. Поверь мне, Якобар, все-таки умерли люди, не город. Если я неудачно выразил свою мысль...» «Нет, нет, нет», — запротестовал бен Гармиш, — «мы должны понять друг друга, тут нет противоречия. Если мы не скорбим над каждым словом, так это потому, что в настоящее время нам важнее не скорбь, а нечто другое. Можно мне поделиться некоторыми соображениями по поводу Иерусалима?» «Пожалуйста», — согласилась Беренис, — «пожалуйста. Если я покажусь глупой, то это только потому, что мне пришлось очень долго пробыть в одиночестве, в компании только со своим горем». «Все мы попали в компанию с горем», — кивнул Бородин. «Хорошо», — продолжил бен Гармиш. «Поговорим о Иерусалиме не с точки зрения жрецов или пророков, политиков или судей. Конкретно. Ведь мы люди дела, и твой брат Агриппа позвал нас именно потому, что мы люди дела. В прошлом каждый из нас оказывал ему услуги, а сейчас, возможно, все вместе способны кое на что». «Хорошо сказано», — вмешался Якобар Аккоэн. «Видишь ли, царица Беренис, мне легче справляться с цифрами, чем со словами, поэтому сдержи негодование, если тебе что-то не понравится». «У меня не может быть чувства негодования по отношению к вам», — мягко заметила Беренис. «Я была обидчивой, но не больше. Часто это случается со мной и сейчас». Беренис дотронулась до руки бен Гармиша. «Продолжай, мой друг». «Хорошо. Сейчас в Иерусалиме сложилась ситуация, к которой мы должны отнестись как люди дела. Обратите внимание, в том, что я собираюсь сказать, нет абсолютной уверенности, но, думаю, мои цифры достаточно реальны и имеют смысл. Другие цифры совсем нереалистичны и не имеют смысла. Во-первых, какова была численность населения Иерусалима, когда Тит начал непосредственный штурм города? 1 000 000? Глупость. Никогда в Иерусалиме не насчитывалось 1 000 000 душ. Даже если бы их стало по 10 на комнату, город не вместил бы 1 000 000 человек. По моему разумению, его население в нормальном виде, если можно о таком состоянии говорить применительно к такому городу, как Иерусалим, с учетом постоянно прибывающих и убывающих, составляло около 400 000 человек. Потом оно увеличилось, скажем, до 500 000 с началом гражданской войны. Во время войны 100 000 убыло, то есть бежало или каким-то образом выбралось из города. За 2 года войны пропало еще 100 000 человек, погибло от насилия, болезней, голода. Осталось от 300 000 до 250 000 к началу штурма. я все-таки думаю, что более точной была бы цифра несколько ниже, приведенной мной, но из этого числа, по моим подсчетам, за последние месяцы сражений погибло еще не менее сотни тысяч. Они убиты в большинстве своем римлянами, другие погибли по вине сторонников Баргиоры, которые в настоящее время находятся в руках римлян. Что это означает? Это значит, что в своих загонах для рабов, а также у греческих и сирийских работорговцев, Тит содержит 150 тысяч евреев. Он сделал паузу, чтобы его слова усвоили слушатели, и спокойно продолжал. Нас, евреев, часто обвиняют в пренебрежительном отношении к неудачам. Возможно, не без оснований. Мы презираем многие вещи, которыми язычники дорожат или почитают священными. Тем не менее, я никогда не испытывал ни стыда, ни вины за то, что мы не исповедуем культ похорон наших усопших. После того, как мы пришли сюда из Египта,